припрятал. Оно не представляло большой ценности, ведь монахиня не имела медицинского диплома. Однако эта бумага могла стать беспристрастным свидетельством совершенного преступления. «Сестра, вы не могли бы ответить еще на несколько вопросов?» «Я вас слушаю». К сестре Паскаль вернулось ее обычное спокойствие. Я приступил к делу. «Какие из местных вертолетов могут приземляться прямо здесь, в джунглях?» «Только один. Вертолет Отто Кифера, того типа, что руководит ЦАКПО, горно-промышленным обществом. Как вы думаете, способны ли его люди совершить подобные преступления?» «Нет. Над Гамун поработали профессионалы, а люди с шахты — дикари, варвары. Как вы думаете, могли они оказывать финансовую поддержку тем, кто делает такие операции?» «Возможно, да. У них нет ни капли совести. По Киферу уже давно тюрьма плачет. Но почему? Почему они напали на малышку Ака в самой чаще джунглей? И зачем они это с ней сотворили? Зачем изувечили ее тело?» «Это уже следующий вопрос, сестра. Нет ли возможности узнать, каким группам HLA принадлежат жители Зоко?» «Вы имеете в виду тип тканей?» «Да, именно так». Монахиня немного подумала, хлопнул себя ладонью по лбу и пробормотала: «О, Господи! Ответьте мне, сестра! Такая возможность есть?» «Ну, в общем, да». Она поднялась со стула. «Пойдемте со мной». Миссионерка взяла фонарь и направилась к двери. Я последовал за ней. Снаружи было совсем темно, а дождь лил, не переставая. Вдалеке слышалось гудение генератора. Сестра Паскаль достала ключи и открыла дверь во внутреннее помещение лечебницы. Мы вошли. В комнате размером примерно 4 на 6 метров стоял густой запах антисептика. Слева, в темноте, стояли две кровати. В центре находилось оборудование для обследования — рентгеновский аппарат, электрокардиограф, микроскоп. Справа на столике, среди клубков проводов и всевозможных светло-серых агрегатов, стоял компьютер. Лампа, раскачиваясь, освещала его то с одной, то с другой стороны, и я заметил рядом несколько компакт-дисков. Я не поверил своим глазам. Здесь было все необходимое, чтобы собрать колоссальную базу данных. Я разглядел сканер, позволяющий считывать изображение и отправлять его в память. Но больше всего меня удивил сотовый телефон, соединенный с компьютером. Из своего уединенного жилища сестра Паскаль могла связываться с любым уголком мира. Контраст между шершавыми бетонными стенами комнаты и собранным в ней сложнейшим современным оборудованием совершенно меня ошеломил. «Вы еще многого не знаете, Луи. Во-первых, мы не просто какая-то всеми забытая бедная миссия, затерянная в центре Африки. Наоборот, лечебница в Зоко — только первый этап большого проекта. Мы сейчас проверяем его возможности, и в этом нам оказывает помощь одна гуманитарная организация». «Какая организация?» — заикаясь, произнес я. «Единый мир». Мне стало трудно дышать. Сердце сжалось и замерло. 3 года назад наша конгрегация заключила соглашение с Единым миром. Эта ассоциация выразила желание расширить свою деятельность в Африке и воспользоваться нашим опытом работы на этом континенте. Они предложили обеспечить нас современным оборудованием, обучить сестер работать с техникой и предоставлять нам все необходимые лекарства. Мы должны были просто поддерживать постоянную связь с их центром в Женеве, передавать им результаты наших исследований и иногда принимать в миссиях их врачей. Наша начальница согласилась на такую выгодную нам сделку. Это было в 88 году. С этого момента все разворачивалось очень быстро. У нас тут же появились деньги. Миссия в Зоко получила оборудование. Приехали люди из Единого мира и научили меня пользоваться техникой. А что это были за люди? Они не верят в Бога. А вот в человечество они верят, совсем как мы. И что у вас за оборудование? В основном приборы для анализов и исследований, рентгеновские установки. Для каких исследований? Сестра Паскаль горько усмехнулась. По ее серому лицу будто скользнуло острое лезвие. Она тихо проговорила: «Я и сама этого не знаю, Луи. Я всего лишь беру кровь и делаю биопсию». «Но кто обрабатывает полученный материал?» Миссионерка помолчала, потом вздохнула и опустила глаза. «Он». И показала на компьютер. «Я помещаю пробы в сканер, а он делает различные тесты. Результаты автоматически заносятся в компьютер, который заполняет карточку пациента. Кому вы здесь делали анализы? Всем?